Глава 12. Отсек активной защиты располагался в самом центре звездолета. Альбатрос действительно готовили к любым неожиданностям. Андрей шел мимо малых боевых модулей ЧИШ, и волнение охватывало его все больше. ЧИШы внешне больше напоминали танки, нежели летательные аппараты. Небольшие, 8 метров в длину, они полностью были покрыты массивной броней черного цвета. От самолетов 21 века в их конструкции остались только колеса. Андрей уважительно похлопал шершавую броню и направился в зал боевых тренажеров. Здесь его ждали все 5 пилотов и капитан звездолета Перевалов. Андрей поздоровался со всеми, поймав на себе скептические взгляды асов. Перевалов представил каждого по имени. Командиром группы оказалась Вероника, стройная брюнетка с серым колючим взглядом. Искусственники Вадим и Анастасия смотрели на Андрея внимательно и без насмешки. Перевалов назначил Анастасию ведомой Андрея и дал им 20 минут для тренировки. Андрею выдался шанс поближе познакомиться с андроидом. Видимо, он слишком внимательно ее рассматривал, и она улыбнулась в ответ совершенно по-человечески. «Не волнуйтесь, Андрей», — сказала она, помогая усесться в тренажерное кресло и закрепить датчики. «Мне очень интересно быть вашей ведомой». «Боюсь вас сильно разочаровать, Настя. Я летал на очень древних машинах». Андрей случайно коснулся ее руки и с удивлением обнаружил, что она теплая. «Это не важно. Я прошла все ваши программы и знаю, на что вы способны. Мы зададим им жару». Она заговорщицки подмигнула ему. Очередное открытие слегка обескуражило Андрея. Зачем искусственникам программы эмоций? Но подумать над этим он решил потом, после виртуального боя. На голову Андрея одели удобный легкий шлем без каких-либо проводов. «Андрей, слышите меня?» — раздался откуда-то изнутри голос Анастасии. «Да, слышу вас хорошо». «Запускаю симулятор». В следующее мгновение Андрей оказался в кабине ЧИШа. Он летел вдоль борта Альбатроса. «Статус», — обратился он к процессору модуля так, как будто делал это всю жизнь. «Модуль ЧИШ-4, ведущий, режим автопилот». Голоса процессоров были исключительно женскими. Аналоговый интерфейс управления. Ручка, педали, сектор газа, гашетки. Наведение по маркерным меткам. «Выполняю, пилот». В кабине произошла трансформация, и перед Андреем выросла ручка управления с гашетками, триммером и 2 сенсорами стабилизации движения. Андрей нащупал ногами педали. Информация на передний экран. Слева — основные режимы полета, справа — тактическая обстановка и вооружение. «Выполняю, пилот». «Называй меня Андреем». «Принято, Андрей». Теперь кабина отдаленно напоминала кабину боевых самолетов его времени. «Настя». «За вами, командир». «Мой позывной первый, твой вторая». «Поняла вас, первый». «Займи позицию слева наполовину корпуса сзади». «Поняла вас, слева сзади». «Вторая. Режим согласования маневрирования». Андрей отдавал команды твердым, уверенным голосом. «Покрутимся немножко». Андрей выключил автопилот и попробовал выполнить простые маневры. ЧИШ слушался великолепно. Тогда он выполнил несколько авиационных фигур пилотажа. Безинерционное маневрирование позволяло многое. Практически мгновенную остановку и внезапную перемену курса движения модуля. Правда, были небольшие проблемы с ориентировкой. В невесомости трудно было понять, где верх и низ. Но Андрей решил эту проблему, попросив процессор вывести на экран подобие самолетного авиагоризонта, взяв за условную линию земли траверс Альбатроса. Настя держалась строго на указанном месте, благо режим согласования существенно облегчал эту задачу. Они летали недалеко от звездолета, и это позволило в деталях рассмотреть его конструкцию. Голубого сияния вокруг его корпуса сейчас не было, и поэтому очень хорошо просматривался внутренний интерьер под прозрачным куполом. Промелькнула оранжерея, и Андрей понял – сияние плазменной защиты и создавало иллюзию голубого неба, которое так его удивило. Очевидно, сейчас из оранжереи видно обычную черноту космоса. Через 20 минут в эфир вышел Перевалов, объявив о конце тренировки и приближении к Альбатросу группы неопознанных модулей с враждебными намерениями. Вторая. Боевой режим. Поняла вас, первый. Андрей медленно развернул свою машину к первому появившемуся на радаре неприятелю и неуверенными рывками двинулся ему навстречу. Всего на экране светились 4 вражеские отметки, причем 2 из них заходили с обратной стороны. Вторая. Следи за парочкой сзади. Уже держу их в красном сегменте. Неожиданно для нападавших Чиж Андрея разрядился очередью из энергетической пушки, резко повернул в противоположную сторону и дал такой же залп по второй паре. Конечно, машины противника легко увернулись от такого удара на таком приличном расстоянии, но эффект неожиданности был достигнут. Пара Андрея совершила боевой разворот и внезапно застыла на месте. В то же мгновение асы Альбатроса открыли ответный огонь по 2 неподвижным чижам. Но те уже метнулись в разные стороны. Для противника такое поведение было полной неожиданностью, ведь, как и в старые времена, ведомый не должен был отделяться от своего командира. Это правило было законом, и его нарушение вызвало замешательство в рядах нападавших. Как и предположил Андрей, обе пары погнались за чужим Анастасии, видимо, решив сначала уничтожить более сильного. Вторая. Теперь я твой ведомый. Поняла, первый. Резкий маневр с предельным ускорением, и вот уже Андрей позади своей ведущей летит носом назад, покрывая шквальным огнем преследователей. Настя тем временем разом выпустила все самонаводящиеся ракеты и боевые дроны. Яркая вспышка, и вот уже одного из преследователей нет. Вторая. Я ведущий, прикрой. Прикрываю, первый. Андрей резко меняет вектор ускорения в противоположную сторону и атакует в лобовую. В азарте боя он не сразу замечает, что его чиж получил легкое повреждение и часть вооружения не работает. Но оставшийся стреляет непрерывно. Машины условного противника шарахнулись в разные стороны от сумасшедшей пары Андрея, но один остался и несся навстречу его чижу. В это время смолкла энергетическая пушка, и положение Андрея резко ухудшилось. Вакуумные снаряды тоже закончились. Счет шел на секунды, и расстояние между противниками быстро сокращалось. Отвернуть от лобовой атаки означало подставить себя под прямой огонь. Андрей уже начал жалеть о своем безрассудстве, когда сзади в атакующего противника полетели снаряды. Это один из боевых дронов, запущенных его ведомой, сумел прорваться к цели. Неприятельский чиж тряхнуло, и, несмотря на сияние полевой защиты, от него стали отлетать элементы конструкции. Столкновение уже казалось неизбежным, когда по разваливающейся машине открыла огонь Анастасия. Взрыв произошел прямо перед носом Андрея, отчего его чижа развернуло, и он чуть не столкнулся с ее модулем. «Повреждение систем 32%, сообщил процессор чижа. «Что с вооружением?» – спросил Андрей. «Насыщение энергетической пушки через 124 секунды. Остальной боезапас исчерпан». Андрей переключился на внешнюю связь. «Вторая. Состояние твоей машины?» «Повреждение 0. Боезапас 40%. «Отлично. Продолжаем». Оставшиеся 2 модуля противника объединились в пару и запустили свои самонаводящиеся ракеты и дроны. Они открыли шквальный огонь, и Андрея спасало только приличное расстояние, позволявшее процессору чижа уходить от попаданий резкими маневрами. Пара Андрея выпустила маскирующее облако из кусочков металлической фольги и застыла на месте. Настин чиж начал методично отстреливать приближающиеся ракеты противника. Первый. Наши действия. Ждем. Поняла. Андрей ждал. Ситуация зашла в тупик. Противники держались на приличном расстоянии друг от друга. Открывать огонь не было смысла, так как процессоры модулей легко уклонялись от попаданий. Время шло. Вновь стала боеспособной энергетическая пушка, и решение пришло само собой. Вторая. По моей команде. Огонь всеми средствами по их ведущему. Поняла, первый. Модули медленно развернулись в сторону ведущего пары нападавших. Огонь! Вместо ответа Андрей почувствовал легкую вибрацию от разрядов энергетических пушек обоих чижей. Была надежда, что процессор модуля противника не справится с таким плотным огнем. Яркая вспышка и фейерверк светящихся осколков подтвердили его идею. Остался один вражеский модуль. «Атакуем!» – отдал команду Андрей. «Первый!» Это было последнее, что он услышал. Яркий свет вырвал Андрея из эйфории боя. «Сбит!» — мелькнула мысль. И она оказалась верной. Ему помогли снять шлем. Настя и Вероника продолжали бой, а трое сбитых ранее оппонентов внимательно следили за их действиями. Трехмерная визуализация очень точно передавала картину сражения, и Андрей без труда нашел место, где был сбит. Еще одна красивая вспышка, и бой закончен. Вероника сбила Настю, еще раз доказав, что не зря командует группой боевых пилотов. Подошел капитан. «Такого боя я никогда не видел», — он протянул руку Андрею. «Поздравляю, вы преподали нам хороший урок». «Вы так считаете?» «Вы держались очень достойно для первого раза. Вероника, как вам пилот из прошлого?» Вероника уже сняла шлем и, не скрывая недовольства, повернулась к капитану. «Он нарушил все правила ведения боя. Он бросил свою ведомую. Израсходовал весь боезапас за первые 2 минуты боя». Она гневно взглянула на Андрея. Андрей совершенно спокойно выдержал ее взгляд, удивившись яркому проявлению гнева, эмоции, которой он сам ее и научил. «Тем не менее, им удалось почти полностью уничтожить вашу группу», — капитан улыбнулся. «Кроме вас, Вероника, разумеется». Андрей уже сильно жалел, что согласился на этот бой. Подрывать чей-либо авторитет было не в его правилах. Но тут в разговор вмешалась Анастасия. «Конечно, это было необычно, но я не ошиблась в вас, Андрей. У вас очень неординарный подход к ведению боя. Думаю, что с этим все согласятся, и при этом вы отдаете очень четкие команды. Мне было легко держаться за вами, хотя определенная доля безрассудства все же имела место. Думаю, именно она дала нам преимущество. Спасибо за урок». Она тоже пожала ему руку. «Простите, Андрей», — спохватилась Вероника, «я просто забыла, кто вы, и никак не ожидала такого результата», — она обвела взглядом сбитых асов. «Это действительно хороший урок нам всем. Вы молодец». «Ну что вы», — засмущался Андрей, выслушав череду дифирамбов. «Все получилось случайно, и если бы не Настя, то я был бы сбит в первые секунды боя». «Теперь вы видите, Перевалов был явно доволен произошедшим. Это ли не доказательство необходимости возврата к эмоциональной составляющей нашего разума? Ведь посмотрите, поведение Андрея в бою было азартным, но логичным. Но был и неоправданный риск. Именно к нему вы не были готовы. Лобовая атака. Как вам это? Кто был вторым участником?» «Я, Владимир Витальевич», — ответил малознакомый Андрею пилот. «Вы, Сергей. Замечательно. Если бы вас не сбил дрон, как бы вы действовали дальше? Отвернули?» «Да», — откровенно признался Сергей. «А вы, Андрей?» «А я уже попрощался с жизнью. Отворачивать не было смысла». «Почему?» «Как вам сказать? В мое время считалось, что лобовая атака – это проверка нервов. Кто первый отворачивает, тот и подставляет брюхо под огонь». Андрей почесал в затылке. «А я...» – он почему-то посмотрел на Анастасию. «Даже не знаю, почему». «Вот!» – Перевалов поднял палец вверх. «Момент истины. Логикой и рациональностью нельзя объяснить этот эпизод боя. А вот эмоциональным настроем можно... И к этому наша группа не была готова». «Да уж», — грустно добавил Сергей, «впервые оказался в таком положении». «Я хочу сделать полный ситуационный анализ боя», — Вероника поднялась со своего места. «Андрей, вы поможете мне? Без вас у меня ничего не получится. Наши программы анализа не предусматривают эмоциональной составляющей поведения пилота». «Конечно, буду рад помочь», — улыбнулся Андрей. «Что ж», — капитан встал, «всем спасибо. Вероника, дайте Андрею отдохнуть. Он и так много делает для нас». Перевалов повернулся к Андрею. «Скоро вы будете на расхват, дружище. Идите, отдыхайте». Андрей хотел было возразить, но решил не перечить капитану. «Я провожу вас», — неожиданно обратилась к Андрею Анастасия. «Вы не против?» «Остаюсь вашим ведущим», — пошутил он.